Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Диомида Костюрина. Диомид Леонидович Костюрин – русский, советский поэт, автор многочисленных текстов песен, поэт-песенник. Диомид Костюрин родился 27 марта 1945 года в городе Москва в семье фронтовика. Отец его, Леонид Диомидович Костюрин, был родом из Приднестровья, офицер, участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. Погиб в конце 1949 года от рук бандитов в городе Берлине. Мать поэта Александра Алексеевна была домохозяйкой и родом из Калуги. Детские лета будущего поэта пришлись на непростые послевоенные годы, да к тому же в 5 неполных лет он остался без отца. Но в дружной семье с мамой и братом Виктором Диомид рос любознательным и начитанным парнишкой, любящим музыку и литературу. Однако после окончания обучения в средней школе Диомид Костюрин поступил в Московский химико-технологический техникум. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первыми прозвучат одни из его ранних произведений. Стихотворение «Мы, друзья, с тобою». Светит шарик золотой, радуя и грея. Я возьму его с собой, вместе веселее. Вместе мы продолжим путь тропкою лесною. Солнышко, не позабудь, мы, друзья, с тобою. Веет ветер озорной, распевая песни. Я возьму его с собой, вместе интересней. Вместе мы продолжим путь тропкою лесною. Ветерок, не позабудь, мы, друзья, с тобою. Ой, из тучки дождь грибной побежал быстрее. Я возьму его с собой, вместе веселее. Вместе мы продолжим путь тропкою лесною. Дождичек, не позабудь, мы, друзья, с тобою. Стихотворение «Костер горит» с сокращением. Костер горит, огонь мерцает, закат за речкою потух. И юнкер Лермонтов читает молитву юнкерскую вслух, а юнкера в ответ хохочут, и кто-то браво говорит: отбой трубит начало ночи, и лагерь дремлет, лагерь спит. А Лермонтову все не спится, и слушает он не спеша, как время ширится и длится, и к небу тянется душа. Стихотворение «Урок». То злая стужа стекла серебрила, то зелень пробивалась на дворе. Учительница наша говорила о благородстве, верности, добре. Она любила посреди урока, на полуслове обрывая речь, вдруг рассказать о чем-нибудь высоком, не просто рассказать, а чтобы увлечь. И мы в ответ тогда вздохнуть не смели, и в тишине тревожной и большой, не унижая жалостью, жалели, завидуя при этом всей душой, тем чувством, что она приотворила, тем судьбам, что не выжечь огнем. Учительница наша говорила о самой горькой честности во всем. И озарялся класс прекрасным светом, и высветлялся, застывая, миг. Вот только по совсем иным предметам она оценки ставила в дневник. В начале 1960-х годов Диомид Костюрин успешно окончил Московский химико-технологический техникум, но его поэтическая одаренность рвалась наружу и была замечена другими талантливыми людьми. В частности, известна творческая дружба, что связывало Костюрина с народным артистом Михаилом Новохижиным, который, ежели можно так сказать, первым открыл в Диомиде поэта. И, конечно же, эта дорога привела молодого поэта Костюрина в Литературный институт имени Горького, после успешного завершения обучения в котором он стал трудиться корреспондентом и редактором Всесоюзного радио, а чуть позже был принят в Союз писателей СССР. Стихотворение «Чердак». Все ярче новая Москва по красочным бульварам, а я еще застал дрова и печку в доме старом, и дверь, скрипящую тайком, и дерево порога, а мир, что звался чердаком, был колдовским немного. Он тишиной и пылью пах, и давним, и нездешним. В нем одиноко фикус чах, утреснувший скворечни, матерчатых цветов букет, и стол, и мышеловка, и, представляете, лорнет, и рваная спецовка, и пара сломанных гитар, и вешалка резная, и посреди стеклянный шар, зачем такой, не знаю. Я на него смотреть любил в неспешный час заката, и он тогда куда-то плыл, и я за ним куда-то, по зову дальних маяков, по беспредельной сине. Теперь подобных чердаков давно уж нет в помине, как больше неизвестных стран на этой нет планете, и знает каждый караван, когда начнется ветер. А я еще застал тот шар, туманный, словно осень. Хоть я еще совсем не стар, мне только 28. Стихотворение «Ветер». Я знаю запах ветра, он брал меня за плечи, он пахнул километрами, разлуками и встречами, он явственней за городом, напором проливным. Хотел с тобою поровну я поделиться им. Ты проходила физику и знала все на свете. Сказала, это мистика, ничем не пахнет ветер, ведь пахнет только воздух, и пахнет дело ясное, бензином или розами, селедкой или краскою. Ты долго объясняла и все мне объяснила, а я сидел усталый, обветренный и пыльный. Спросила, все ли понял, кивнул я головой, и звездной ночью темной я шел к себе домой. Я шел и встретил ветер, он взял меня за плечи, он пахнул километрами, разлуками и встречами. Вздымался запах круче, отчаянно трубя, и я на всякий случай вдыхал его в себя. Стихотворение «Миновали годы». Миновали годы, но однако, как пахнет сиреневой весной, мне во сне является собака, что сквозь детство рядом шла со мной. Друг мой не был беспорочен, друг мой беспороден был и мал. Пес не человек, но, между прочим, больше так никто меня не ждал. И любовь, и дружбу я имею, и очаг семейный, и уют. Отчего ж я до сих пор жалею, что собаки меньше нас живут? Друг мой не был беспорочен, и в собачьем вряд ли он раю. Пес не человек, но, между прочим, мог за друга жизнь отдать свою. Миновали годы, миновали, и минуют, видимо, не раз. Все равно забуду я едва ли выражение говорящих глаз. Друг мой не был беспорочен, только я хочу сказать опять: пес не человек, но, между прочим, вот и все, что я хотел сказать. В 1966 году 21-летний Диомид Костюрин познакомился с начинающей певицей Аллой Пугачевой, когда они в составе одной концертной бригады радиостанции «Юность» гастролировали по Тюменской области. По воспоминаниям современников поэта, он был сразу, но, увы, безнадежно в нее влюблен. В течение некоторого времени Диомидом для Аллы было написано несколько стихотворений, и поэт очень рассчитывал на долгое и плодотворное сотрудничество с певицей. Но, к сожалению, оно было непродолжительным и довольно быстро прекратилось, в том числе и из-за интриг в творческой среде. Всего в исполнении Аллы Пугачевой прозвучало 5 песен на стихи Диомида Костюрина, 2 из которых «Три желания» и «Святая ложь» были весьма широко известны и регулярно исполнялись певицей в ее программных концертах. Впрочем, и другие песни на его стихи, например «Ах, как хочется жить» и «Звезда», тоже не были проходными в репертуаре певицы. Кстати, именно от Аллы Пугачевой и благодаря аллитерации в звучании имени и фамилии Диомид Костюрин получил в кругу друзей шутливое прозвище «Динамит в кастрюле». В конце 1967 года на новогоднем вечере в «Звездном городке» наш первый космонавт Юрий Гагарин услышал, как молодой поэт Диомид Костюрин читал свои стихи, посвященные гибели космонавта Владимира Комарова. После торжественной части Гагарин разыскал Костюрина и стал расспрашивать, всерьез ли тот увлечен поэзией, много ли написал, печатается ли. Обещал помочь, свел с известным мастером, и в итоге в 1970 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник стихотворений поэта Диомида Костюрина «Две минуты». Стихотворение «Ах, как хочется жить». Отшумела дневная забота, юный вечер пахнул тишиной. Отчего-то мне жить так сегодня охота, как еще не бывало со мной. Ах, как хочется жить, просто жить под луной, просто видеть и слышать во сне, наяву, и дышать, и мечтать, и не верить в иное, и твердить «Я живу, я живу». Напрямик это тоже неплохо. Я иду по дороге сквозной и цежу, как вино, ощущение вздоха, становясь постепенно хмельной. Мне по сердцу отвага полета, от того-то беда, не беда, от того-то мне жить так сегодня охота, как не будет уже никогда. Стихотворение «Святая ложь» с сокращением. Святая ложь, пусть даже ты свята, твоя мне надоела доброта, я тебе не верю. Зачем ко мне являешься ты в дом? Зачем сидишь, как гостья за столом? Я тебе не верю. Зачем меня ты бережешь от бед, а я киваю головой в ответ? Ты боль больнее делаешь вдвойне, а истина давно известна мне. Мне правда горькая сказала «не робей», и стал я от этих слов еще сильней. И потому не надо ложью помогать, не надо лгать, не надо лгать. Святая ложь, пусть даже ты свята, твоя мне ненавистна доброта, я тебе не верю. За то, что в душу лезешь ты ко мне, за то, что всем довольна ты вполне, я тебе не верю. Но я терплю, гостей не гонят вон, и я давлю в себе невольный стон. И что со мной не ведают друзья, и в этом правда горькая моя. Стихотворение «Три желания». Море в синий берег плещет, горизонт в туман укрыт. Про загадочные вещи мне то море говорит. И стою я утром ранним над зеленой волной. У меня есть 3 желания, нету рыбки золотой. Море мне все про потери, что скрываются на дне. Ну и я, конечно, верю морю синему вполне. Рыбка с хитрой улыбкой промелькнула тут и там. Поумнела наша рыбка, не подходит к берегам. И стою я утром ранним над зеленой волной. У меня есть три желания, нету рыбки золотой. С конца 1960-х годов песни на стихи Диомеда Костюрина исполняли многие звезды российской и зарубежной эстрады. Филипп Киркоров, Карл Готт, Ольга Воронец, Юлиан, Олег Анофриев, Елена Камбурова, Аида Ведищева, Лев Барашков, Сергей Захаров, Валерий Золотухин, Жанна Рождественская, Владимир Трошин, барды Анатолий Ушанов и Павел Матвейко, а также бард-трио «Свояси». А еще немалую популярность у слушателей снискала песня о собаке на музыку Александры Пахмутовой в исполнении Геннадия Хазанова и Юлиана. В 1982 году Диомид Леонидович Костюрин женился на Татьяне Георгиевне Гулия, в то время известной как театральный критик и журналист. Татьяна Гулия – дочь Георгия Гулия и внучка Дмитрия Гулия, классиков абхазской литературы. В 1986 году у супругов родился сын, названный в честь деда-фронтовика Леонидом. Впоследствии Леонид Диомидович Гулия стал врачом-кардиохирургом. Стихотворение «Женщина». Кто-то где-то, зачем-то, когда-то, поглядев сукоризной в упор, ей сказал, что она виновата, и она в это верит с тех пор. Верит истинно, верит веками, верит жизни своей вопреки, под ветвями и под потолками, у струящейся светом реки. Верит, хоть и разрушены сваи, верит, хоть и оборвана связь, верит, веру поглубже скрывая и погромче над нею смеясь. Верит, зябко считая потери, где их нет, разговор о пустом. Верит, даже как будто не веря, верит, даже забывши о том. Верит, ибо зачем-то, когда-то, кто-то, словно раскрывший секрет, ей сказал, что она виновата, а она промолчала в ответ. Стихотворение «Уедем». Уедем, родная, уедем, куда-нибудь к белым медведям, махнем на былое рукой. Уедем, уедем, родная, туда, где погода иная, где климат совсем не такой. Оставим знакомым интриги, захватим хорошие книги, дрова в очаге будем жечь, землянка взойдет в два наката, мы станем бедны и богаты, сведя да и нет нашу речь. Уедем, уедем, родная, я доли счастливей не знаю, согласна с такой судьбой, смеются твои деловые, а я ведь сегодня впервые был вправду серьезен с тобой. Страдая от затяжной депрессии, Диомид Костюрин ушел из жизни в весьма молодом возрасте, когда ему шел всего лишь 44-й год. Кроме уже упомянутой ранее в выпуске первой книги стихов поэта «Две минуты», перу Диомида Леонидовича принадлежат такие поэтические сборники, как «Имя тебе Надежда» вышел в 1976 году. «Мужчины не плачут» увидел свет в 1982 и «Любовь немилосердная» издан в 1984. Поэтический сборник «Мозаика», отпечатанный в 1986 году, стал последней книгой стихов поэта. Тогда издательство «Современник» так охарактеризовало особенности его поэтического почерка. Стихи московского поэта Костюрина отличаются широтой тематики, четкостью авторской позиции, естественным сплавом гражданственности и лиризма. За свою недолгую творческую жизнь Диомид Костюрин сотрудничал со многими композиторами, среди которых можно назвать имена Владимира Хвойницкого, Владимира Баранова, Владлена Махлянкина, Вадима Орловецкого, Валерия Горохового, Эдуарда Колмановского и Александры Пахмутовой. Стихотворение «Звезда» с сокращением. Тишины предутренний привал, улица для всех шагов открыта. На углу фонарь стоит разбитый, видно, он кому-то помешал. Есть в осколках что-то ото льда, что не тает при любой погоде, а на потускневшем небосводе, а над фонарем горит звезда. Не слабей других и не сильней, над землей зашла она твоей. Хорошо, что все в порядке с ней, что ее разбить куда трудней. Вот и получает свой привет полюбивший сумерки прохожий. Если ж и звезда разбита тоже, то вдвойне спасибо ей за свет. Явный мир поэт Диомид Леонидович Костюрин покинул 29 июля 1988 года. Он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна восьмого этажа. Тело поэта было похоронено на Введенском кладбище столицы, рядом с могилами родителей и брата Виктора. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Диомида Леонидовича Костюрина прозвучит стихотворение «Баллада о певце». В бешеном ритме, в истошном угаре, пальцы плясали на желтой гитаре, дыбились тени дремучие сзади, билась нога и душа на эстраде. В зале притихшем вскипали буруны, стали сначала горячими струны, ну а потом раскаленными стали, дерево вдруг задымилось от стали. Как он играл на гитаре горящей! «Стой!» — кто-то крикнул за сценой стоящий. Как он хрипел, то с насмешкой, то с болью, ставшей своею последнею ролью. Там в балагане, кристалищ, храме сам раздувал семиструнное пламя. Падали на пол снежинки из пепла, и от рыданий любимое слепло. И аплодировал зал увлеченный плотник, студент, врач, колхозник, ученый. Словом, народ, а гитара пылала. Бис, браво, бис, неужели же мало? Мало, да мало, мелодия крепла. Все, лишь в итоге две пригоршни пепла. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добром.